«Это граф Олаф!» — воскликнула Вайолет. «По-вашему, я что, похож на идиота?» — спросил сэр, указывая на свое облако. «От мистера По я получил подробное описание графа Олафа, и эта регистраторша на него совсем не похожа. Очень любезная дама». «Вы не поискали татуировку?» — спросил Чарльз. «У графа Олафа на щиколотке есть татуировка». «Татуировку я, конечно, не искал», — раздраженно ответил сэр. «Невежливо смотреть женщинам на ноги». «Но она не женщина!» — взорвалась Вайолет. «То есть он не женщина, он граф Олаф!» «Я видел табличку с ее именем», — сказал сэр. «На ней не написано «граф Олаф». На ней написано «Ширли». «Фитти!» — заявило солнышко, что, как вам уже известно, означает «табличка абсолютно ничего не доказывает». Но у Вайолет не было времени на перевод, так как сэр заколотил кулаками по столу. «Гипноз, граф Олаф, Фитти, хватит с меня ваших оправданий!» — вопил он. «Ваше дело добросовестно работать на лесопилке, а не устраивать аварии. У меня и без неуклюжих детей дел по горло!» Вайолет быстро собралась с мыслями. «Нельзя ли позвонить мистеру По?» — спросила она. «Про графа Олафа он знает все и, возможно, сумеет помочь». Вайолет не добавила, что обычно на помощь мистера По не следовало слишком рассчитывать. «Грозу забот о вас ты хочешь добавить стоимость переговоров по междугородному телефону?» — спросил сэр. «Ну уж нет. Позволь мне все изложить тебе как можно проще. Если вы еще раз что-нибудь натворите, я отдам вас Ширли». «Но, сэр, — сказал Чарльз, — это же дети. Вам не следует разговаривать с ними подобным образом. Как вы помните, я не был сторонником идеи, чтобы бодлеры работали на лесопилке. К ним надо относиться как к членам семьи». «К ним и относятся как к членам семьи», — сказал сэр. «Многие мои кузены живут в общежитии. Я не намерен спорить с тобой, Чарльз. Ты мой компаньон. Твоя работа — это гладить мои рубашки и готовить мне омлеты, а не командовать здесь». «Вы, конечно, правы», — мягко сказал Чарльз. «Извините». «А теперь убирайтесь, все убирайтесь!» — рявкнул сэр. «У меня уйма работы».